Оно содержало просьбу выдать ему на один из брюссельских банков чек на предъявителя. Операция обыкновенная. Отправляясь в путешествие, наши клиенты зачастую просят нас выдать им чек на какой-нибудь заграничный банк. Это избавляет их от сложных операций с аккредитивами, а также от необходимости вести с собой крупные суммы наличными деньгами. На какую же сумму выписан чек? На 280 тысяч французских франков. Исчерпан почти весь текущий счет Донжа. Осталось около 20 тысяч. Вы, значит, уже выдали чек? Послали его по указанному адресу. По какому же? Как обычно, улица Реомюра, дом 117. Значит, ваше письмо с чеком пришло по почте вчера утром? Вероятно. Но в таком случае Донж не мог его получить. И управляющий агентством банка взмахнул газетой. Да-да, он не мог получить этого письма, потому что позавчера, приблизительно в тот час, когда мы выписывали чек, Проспера Донжа арестовали. Мегре быстро перелистал телефонный справочник. Выяснилось, что в доме 117 по улице Реомюра много телефонов. В частности, телефон установлен и у консьержки. Мегре позвонил. Инспектор Люка был уже на месте. Мегре дал ему краткие указания. Письмо. Да, письмо на имя Проспера Донжа. На конверте штамп. Лионский кредитный банк. Агентство О. Живей поворачивайся, старина. Сообщи мне по телефону. Я полагаю, господин комиссар... С некоторой торжественностью произнес управляющий. «Полагаю, что я правильно поступил, явившись к вам». «Ну, разумеется, разумеется». Однако Мегре уже не замечал посетителя и больше не думал о нем. В мыслях он был далеко. Неизвестно, где он был. Его охватило лихорадочное нетерпение. Ему хотелось переставлять с места на место предметы, стоявшие на столе, мешать жар в печке, ходить взад-вперед по кабинету. «Пришел служащий из Лионского банка, господин комиссар. Пригласи сюда». В ту же минуту зазвонил телефон. А служащий банка замер в ожидании у порога, с ужасом глядя на своего начальника, словно спрашивая себя, зачем его вызывали в уголовную полицию. «Люка, знаете, патрон?» В доме 117 нет жилых квартир, а только конторские помещения, по большей части в одну комнату. Некоторые из них снимают провинциальные коммерсанты, считая выгодным для себя указывать в адресе своей фирмы контора в Париже. Многие из владельцев этих контор почти никогда там не бывают, и им пересылают почту, поступающую на их имя. В других же конторах сидят... Только машинистки, чтобы отвечать на телефонные звонки. Алло. Слушаю. Говори дальше. 3 года тому назад Донж в течение 2 месяцев снимал тут помещение, платил за него по 600 франков в месяц. Приходил туда раза 2-3, не больше. А с тех пор он ежемесячно платит швейцару 100 франков, и тот пересылает ему почту. Куда? В частное агентство «ЖЭМ». Бульвар Османа, 42. На чье имя? Адрес всегда надписан самим Донжем, вернее, отпечатан на машинке. Конверты эти Донж присылает заранее. Подождите, в швейцарской не очень светло. Да, пожалуйста, голубчик, зажгите свет. Ну вот. Бульвар Османа, 42, частное почтовое агентство ЖЭМ, ЖМД. Вот и все. Вам, конечно, известно, что только частные агентства принимают корреспонденцию по инициалам. Такси ждет тебя. Нет? Вот болван. Лови сейчас же машину. Который час? 11 часов. Кати на бульвар Османа. Швейцар переслал вчера письмо, да? Ну, живее лети. Оба посетителя не знали, как себя держать, и слушали Мегре с изумлением. А он совсем позабыл о них и, повесив трубку, чуть было не спросил сердито: «Вам что надо, зачем вы здесь?» Потом сразу успокоился. «Вы что делаете в банке?» — спросил он у служащего. Тот вздрогнул от неожиданности. Работаю в отделе текущих счетов. Знаете вы Просперо Донжа? Знаю. То есть видел его несколько раз. Надо вам сказать, что мы в одно и то же время построились в пригороде. Только я выбрал себе участок в... Я знаю. Дальше.